«У человека появился ребенок», — ответил Уэксфорд. «Если он обожал сына, то это могло быть, хотя бы на время, сблизить его с женой. Но такая близость быстро проходит. Разве может леопард изменить свою окраску? А девушка решила, что у нее есть шанс заставить его жениться. Нет сомнений, что он не помышлял об этом и тогда, когда не надеялся, что жена родит ему ребенка. Сейчас же он хотел время от времени развлекаться на стороне, но вовсе не собирался ради этого терять сына. Ни за что на свете. И в этом главный вопрос. Время от времени Виго и Калрос встречались. Это не была регулярная связь, вероятно, потому что девушка давила на него насчет женитьбы, а он увиливал. «Пожалуй, вы не можете этого знать», — возразил Берден. «Я знаю человеческую натуру», — высокомерно ответил Уэксфорд. 18 мая у Бриджит Калрос появилось несколько свободных дней. И случайно в это же время общество по изучению творчества Блейка в течение 3 дней проводило свою конференцию в Брайтоне. Виго забрал Калрос в районе Мраморной арки и в своей машине, в большом Плимут-седане, отвез в Брайтон. «Откуда ты знаешь, что это было общество Блейка? Почему не Гибониты?» У Виго в холле все стены завешаны репродукциями Блейка. «Вы проверили, как они снимали в отеле номера?» «Они сняли 2 соседних номера в Манчестике, каждый на свое имя, и освободили их в понедельник в полдень. Это было 20 мая». Уэксфорд кивнул. «Вероятно, это был первый уик-энд, который они проводили вместе. Бриджит Калрос использовала его, пытаясь заставить Виго развестись с женой, или пыталась убедить его. Не знаю, что у них случилось. И как я могу знать? Я только высказываю догадку. По-видимому, она решила воспользоваться тем, что, возвращаясь в Лондон, они будут проезжать Кингсмарчем или близко от него. И она попыталась убедить Виго вместе поехать в дом на Плугменс-Лейн и вдвоем встретиться с его женой». Уэксфорд прокашлялся. «Мужчины терпеть не могут таких вещей», — заметил он. «У них началась ссора. Хотите знать, где?» «Я предполагаю, что она особенно сильно давила на него, когда они достигли того участка, где дорога ближе всего подходит к Кингсмарчу, примерно в 3 милях южнее места, где было найдено тело. Несомненно, они вышли из машины, и, как я догадываюсь, девушка заявила, что сама приедет на Плугменс-Лейн, если он не хочет взять ее с собой. Виго — большой, сильный мужчина. Они дрались. Она упала и ударилась головой. У него на руках оказалась девушка без сознания, а, может быть, и мертвая. Вы представляете, какая перед ним возникла дилемма?» Он начал лихорадочно думать. Первое. Вынуть все, позволяющее опознать ее, из дорогой сумки, которую сам подарил Калрос. Естественно, очень многие знали, куда она поехала, но девушка уверяла его, что никому не говорила фамилии своего возлюбленного. Виго умный человек и медик. Конечно, кое-что знал о методах полиции. Полицейские не станут искать девушку с репутацией Бриджит Калрос, а близкие родственники не шевельнут и пальцем по поводу ее исчезновения. Предположим, ее найдут мертвой на дороге, сбитой проходящим транспортом. Тогда придут к заключению, что она поссорилась со своим другом, автостопом добралась до Стауртона, и тут была сбита машиной, когда переходила шоссе или пыталась остановить очередной автомобиль, чтобы попасть в Лондон. Он положил ее на пассажирское сиденье, поместив голову себе на колени, чтобы на обшивке не осталось следов крови. Вероятно, он накрыл колени газетой или старым пледом, чем-то таким, что, вернувшись домой, можно сжечь. Он выехал на развилку, где в это время ночи в течение всей недели сравнительно мало машин. Теперь он не рискнул ехать слишком быстро. На большой скорости нельзя открыть дверцу машины и выбросить тело, так что он выбрал медленную полосу. Он ехал со скоростью 20 или 30 миль в час, и когда дорога опустела, и не было видно другого транспорта, выбросил девушку. И она приземлилась именно так, как он ожидал. Голова упала на скоростную полосу.